Короткие рассказы для детей. История 308. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих рук, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8, стих 4-5. Как красиво поднимается из-за темных деревьев полная луна. Сначала она красная, как большой красный мяч. Мама держит младшего из детей на коленях, и все вместе поют. Знаешь ли ты, сколько ясных звезд сияет в небесах, сколько облаков прекрасных вдаль несется на ветрах? Бог Господь число их знает, ни одной не потеряет. Из громадного числа. Папа тоже выходит к ним. Какой чудесный вечер! Восхищается он. И все они поют дальше. Знаешь ли ты, сколько быстрых рыбок плещется в волнах, сколько мотыльков пушистых пролетает на полях? Бог назвал их именами, чтобы жили вместе с нами, чтобы радовали нас. Когда мама укладывала маленького Лукаса в постель, он спросил: «Мама, а как выполняют ангелы волю Божью?» «Они сразу поступают по воле Его, мой дорогой мальчик. Ангелы всегда прилежны. Что Он им повелевает, то они выполняют тут же», сказала мама, укрывая малыша. «А ангелы бывают непослушными?» «О, нет, иначе они не могли бы быть ангелами Божьими. Они послушны Богу всегда, в любом случае. Ангелы никогда не спрашивают, почему они должны делать то или другое. Им достаточно знать, что это воля Божья. В Библии написано: «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа, все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его». «Мама, я тоже хочу быть всегда послушным», прошептал маленький Лукас. Потом мама с ним еще спела песню. «За сияние чудных звезд, тихий сон, уют в домах, за святую книгу книг, за отчизну в небесах, Господу хвала». А теперь давайте мы помолимся.